Глава 4. Хроники ангельских будней. Вначале был хаос, и только потом суета. Малкин Г.Е. мысль нельзя придумать. Второй день операции. Вечер. Лямур сидел тихо, боясь пошевелиться. В коридоре Ключевой топтался и потел тот самый Никита. «Дурак я!» Применил стажер общечеловеческое ругательство, которое весьма хорошо описывало собственные умственные способности. Надо было лучше разведать окружение Ключевой, и тогда не пришлось бы сидеть в кушине. У Купидонова отличное чутье, и Афлори готов был пожертвовать кошачьим хвостом, если он ошибся. От горелого за версту пахло желанием. Никита просто изнывал от любви к Ключевой. Какие упущенные возможности, страдал стажер. Достаточно было влюбить Женю в ее одноклассника, и первое из пяти заданий было бы уже выполнено. Кот знал, что был прав. Гораздо труднее сводить совершенно незнакомых людей. Работы в два раза больше. Лямур прислушался к голосу Горелова. «Модуляция с головой выдает тебя, мужик», — фыркнул он, жалея, что коты не могут саркастически улыбаться. А еще в нем клокотало возмущение бестолковостью той женской особи, что, торопясь, прихорашивалась у зеркала. «Как ты, Ключева, можешь не чувствовать, не слышать и не понимать, что он тебя любит? Воистину, женщина слепа!» Улучив момент, когда Евгения наклонилась, чтобы надеть сапоги, а запарившийся Никита приоткрыл дверь, кот шмыгнул наружу и галопом полетел к своей квартире. «Мяу!» Асис запустил командировочного домой. «Что нового на любовном фронте?» – поинтересовался он, откусывая от плитки шоколада внушительный кусок. «Появился новый претендент на сердце Ключевой», – выпалил Лямур, бросаясь на кухню, где его ждала миска с килькой, о которой он полдня мечтал. «Вам бы проследить за нашей подопечной!» Речь кота стала невнятной. Хруст рыбьих голов заставил Асиса поморщиться. Как бы опять накладочка не вышла. Рядом вырос проф. В смысле? Женя с влюбленным в нее одноклассником в кино ушла. На последний сеанс. Наверняка сядут на последний ряд. Понимаете, на что я намекаю? Асис дематериализовался. Что нового на любовном фронте? Не без ехидства поинтересовался Лямур, стоило Асису спустя 3 часа вернуться домой. Пришлось в кинотеатре ведро с попкорном опрокинуть. Буркнул недовольный пересмешник. Иначе этого Никиту было не остановить. Резвый парень. И что теперь? Проф вышел из кухни с бутылкой лимонада Тархун. Что-что? Сейчас неудавшийся любовник скребется за дверью, а Женя его не пускает. Ее даже рвало от отвращения. Так это здорово. Проф протянул бутылку напарнику. Тот жадно приложился к горлышку. Ее реакция говорит о том, что Любарум сработал, и она видит сны. Теперь другие мужчины для нее табу. Оно и к лучшему. Кот сыто рыгнул. Он только что съел банку кильки в томате. Будем действовать по намеченному плану. Сводить Замкова и Ключеву, а следом Галку с Никитой. Считай, я на 2 шага ближе к свободе. 3-й день операции. «Ну что опять? Всего 6 утра!» Лямур приоткрыл один глаз, сверив внутренние часы с теми электронными, что висели на стене. Но Асис не стал церемониться, схватил кота за шкирку и потащил к двери. «Галка идет. Тебе надо бы послушать, о чем говорят подруги». «А поласковей нельзя?» «Я тебя и так на руках ношу». Пересмешник бесшумно открыл дверь и швырнул кота на лестницу, по которой уже поднималась Галина Романова. Привычно прошмыгнув в квартиру, мечтая когда-нибудь отомстить Асису, кот забрался в кушин и навострил уши. И чуть не оглох. «А-а-а!» – вдруг закричала купидоновская подопечная. «Женька, ты чего кричишь?» – голос Галки дрожал. «Ей снятся ужасы?» – встревожился стажер. Любарум никак не обещал неприятных сновидений. Об этом Купидона заверили еще в ведомстве любви. «Если только...» Догадка обожгла. Если только тот, кто приходит к объекту во сне, не противится их любовной связи. Кот завертелся в кушине юлой, забыв, что в квартире он не один. Я так и знал. Нельзя связывать между собой незнакомых людей. Того и жди какой-нибудь неприятности. Смятение и беспокойство немного поулеглись, когда подруги перебрались на кухню. Отрывки фраз, долетающие до чуткого уха, улучшили настроение стажера. Будет о чем рассказать пересмешникам. Повикипеть, пожалуйста, сколько длится быстрый сон, который раз обрывается на самом интересном. О, на самом интересном. Мужики, что ли, снятся? Как у такой мелкой девчонки, как Галка, может быть такой зычный голос? Лямур скривил морду и почесал задней лапой за ухом. Так это по Фрейду. Замуж тебе пора, Жека. От неудовлетворенности все. Я согласен, полностью согласен. Стажер радовался неожиданной помощнице. Во время быстрого сна наблюдается эрекция полового члена и клитора, продолжала вещать Галина. Я же говорю, все по Фрейду. Мужика тебе надо. Надо, ой, как надо. Но Фрейд, фу-фу. Стажер разделял недовольство своего ведомства относительно этого земного ученого. Благо, после его смерти им занялись совсем другие структуры. Лямур едва успел добежать до своей двери, где его поджидали принявшие образ старушек пересмешники. Запустив кота в квартиру, они сделали вид, что только что принялись открывать ее. Стоило стажеру высунуть голову, изображая любопытного кота, вышедшего поприветствовать своих хозяек, ну и подслушать, о чем они будут говорить с Ключевой, как Ассис больно схватил его за шкирку и противным голосом спросил. «Лямур, проказник такой, ты куда собрался? Мы тебе молочка принесли». «Сам пей свое молоко». Недовольство пересмешником, который всегда находил повод унизить проштрафившегося Купидона, росло и крепло. И если бы Ассис вздумал заглянуть в злые глаза стажера, то сразу бы понял, что месть будет страшна. Вечером в квартире подопечной было особенно шумно. Пенились шампанское и вода в ванне. К Жене пришла ночевать Галина. Четвертый день операции. Стажер, вспоминая прошедшую ночь, закатывал глаза. Алкоголь творил чудеса. Еще бы чуть-чуть, и сложилась бы совсем нетрадиционная пара, которую ему навряд ли зачли бы на небесах. Уф, пронесло. Только стажер выдохнул, поверив, что его страхи напрасны, как звонок в дверь вновь заставил призадуматься. Ни свет ни заря пришла хозяйка пилюли и устроила Женьке сцену ревности. Девчонки продемонстрировали ноги и тела и убедили Светлану Сергеевну, и почти убедили Афлория, что их любовным отношениям место есть. В глубокой задумчивости стажер вернулся домой, где его тут же огорошили весьма неожиданным известием. Вчера отмутузили Кирюсика, Женькиного босса. Теперь тот светил огромным фингалом. Это случайно не работа Ассиса? Лямур в смятении ходил по спинке дивана. Хоть он и не любил придирчивого пересмешника, услышать о том, что человек, достающий их подопечную, получил по морде, было приятно. Надеюсь, он сделал это не в образе Надежды Романовны. Кот фыркнул, представив, как старушка бьет редикюлем по лицу Кирилла Петровича. Нет, его ударила новенькая из пятой аптеки, совершенно случайно оказавшаяся обладательницей первого взрослого разряда по боксу. Наш Ассис занят объектом номер 2. Проф, надев резиновые перчатки, стряхнул воду с корней луковицы, намереваясь пересадить ее в горшок. Знаю, чем он там занят. Небось, пирожными уедается. Нашел себе кормушку. Лямур откровенно завидовал. Вот если бы ему так подфартило, и Женька работала не в аптеке, а в цехе по производству рыбных консервов, наказание переносилось бы намного легче. А еще новость о том, что Кирилл Петрович обхаживает не только Евгению Ключеву, но и других сотрудниц, навело стажера на мысль, что не все так гладко в семье владельцев пилюли. Неужели он разлюбил свою жену? Но я точно знаю, что их брак заключался на небесах. Кот в задумчивости спрыгнул на подушку. А если и здесь применить любарум? Всего-то и нужно 5 капель, Эротические сны, как обновление чувств и все такое. Неда Купидон уже рисовал очередную галочку в строке приговора, которую ему поставят на небесах за воссоединение двух уставших сердец. Он так и видел заголовки, которые золотом горели в ангельском вестнике. «Возвращение блудного мужа в лоно семьи», «Подвиг стажера Афлория», «Там, где не помогли кулаки», справились сны полной любви. Слава Афлорию, самому умному Купидону, нашедшему простой способ возвращения утраченных чувств. И последующее приглашение в клуб избранных. Кот закрыл глаза, чтобы справиться с волнением. Ладно, он не успел поженить Гарри и Меган, но на свете еще немало свободных принцев и золушек, жаждущих белого коня. Он, Афлорий Великолепный, самолично приведет породистого жеребца к порогу заслуживающей любви девушки. Лямур потянул носом, чтобы насладиться запахом любарума, который не могли скрыть даже самые крепкие пробки, и не почувствовал его. Стажер поспешно слез с дивана и, добежав до стоящего на комоде баула, ткнулся в него головой. Потом залез в сумку целиком и уже оттуда потрясенно произнес: «А где остальные бутылки?» Так и знал, что ответ придется держать мне. Проф с досадой отодвинул от себя горшок, в который только что любовно пересадил луковицу. Кот, сообразив, что проф в курсе истории пропажи снотворного, запрыгнул на стол и сукоризной посмотрел на старшего товарища. Прижатые к голове уши и тряпкой повисший хвост выражали крайнюю степень расстройства. «Их что, нет дома?» В голосе теплилась надежда. «Совсем-совсем нет? Ни одной бутылочки?» «Лучше задай этот вопрос Ассису, когда тот вернется». Проф попробовал увернуться. «Вы слили драгоценный настой в унитаз?» Горе кота было бескрайним. Золотом написанные заголовки в ангельском вестнике меркли. Свободные принцы скакали мимо золушек, а срок наказания горе-стажера стремился к бесконечности. Вечер, когда вся суперкоманда собралась вместе, закончился не лучше. Выяснилось два удручающих факта. Первый. Все 5 бутылок любарума Ассис совершенно случайно сдал в аптеку. Второй. Мятежный пересмешник все-таки приложил руку в деле избиения Кирюсика. Причем в прямом смысле слова. Ассис совершенно случайно болтался недалеко от того места, где развернулось побоище. И в тот самый момент, когда Кирилл Петрович наклонился к симпатичной аптекарше, чтобы напугать ее своим «бу», невидимой рукой погладил ту по крепкой ягодице. Реакция женщины была однозначной. Босс отлетел на 2 метра. Ассис даже не заметил, как сильно расстроил стажера. Пересмешник, всячески мешающий приблизить вожделенную свободу и погасивший мелким хулиганством лучи славы соединителя уставших сердец, перешел в когорту врагов. 5-й день операции. Утро принесло новый сюрприз. Евгения разлила любарум. «Бестолковая девица!» — сокрушался Лямур, наблюдая, как та рассеянно трет пол тряпкой. «Нет, чтобы пипеткой собрать все до капли. Год работы лаборатории ведомства любви псу под хвост». Теперь идея разыскать утраченные бутылки стала навязчивой. Как только 2 интеллигентные сестрички отправились по своим делам, Лямур, перестав притворяться, что вымотался и ему нужно поспать, выскользнул через форточку на улицу и потрусил в аптеку. «Женя же не дура», — размышлял он. «Разлила 1 бутылку, возьмет другую. Мне останется лишь запомнить, где она их держит, чтобы в нужный момент выкрасть». Каким способом он собирается осуществить хищение, стажер не придумал. Придет время, и он разработает план по возвращению богатства домой. Вариант, что Лямур понесет 100-граммовую бутылку в зубах, не рассматривался. Его кошачья пасть открывалась не настолько широко, да и гладкие бока бутылки не позволили бы ее удержать. Тут нужна помощь того, у кого есть руки, а не лапы. Но и простейшим планом – разнюхать, где лежат вожделенное снотворное, не довелось осуществиться. Вместо красавицы Женьки за прилавком стояла рыжеволосая корга. Пока она была занята разговорами с покупательницей в пуховом платке, лемур незаметно прокрался к двери, ведущей на лекарственный склад, но не дошел до нее. Бойца свалил невидимый враг. На кота обрушился сон запахов. Одна китайская звездочка, которую демонстрировал рыжеволосый монстр, носящий имя Мария Степановна, чего стоила. Лемур не удержался и громко чихнул. «Это кто у тебя под прилавком?» – быстро отреагировала покупательница. «Женька, что ли, от меня прячется?» «Нет, ее сегодня выгнали с работы. Я вывела эту девицу на чистую воду. Теперь и я вместо нее работать буду». Марья Степановна прислушалась, не повторится ли странный звук. «Но нет, ни шороха, ни писка. Показалось, наверное. Мы с тобой, Захаровна, тут одни». И все бы обошлось. Захаровна уже открыла рот, чтобы разузнать, что такого натворила прыткая девица, совсем недавно устроившаяся в аптеку. Но лямур вновь оглушающе чихнул. Марья Степановна оказалась куда проворнее кота. Тот не успел нырнуть под шкаф, как следом полетел веник, больно ударив его по голове. «Держи, паршивца!» Вся надежда была на то, что темный угол, в который он забился, не позволит старушкам дотянуться до страдальца. Но помог не темный угол. Рыжую коргу угробила чрезмерная ретивость. Громкая «Ой!» возвестила, что угроза миновала. Через полчаса примчался Кирюсик, и скрюченную коргу увезла скорая помощь. Недовольный босс надел белый халат и встал за прилавок, где уже скопилась очередь из страждущих выздороветь. «Черт!» – тихо выругался он. Лямур навострил уши. «И зачем я выпроводил Ключеву? Теперь парься тут вместо того, чтобы пойти с друзьями в сауну». «Где ты ходишь?» Лямур, протискиваясь в форточку, чуть не свалился. Он не ожидал застать пересмешников дома. Асис сидел за столом. Сцепленные в замок руки говорили о крайнем нервном напряжении. Кот на всякий случай втянул яйца. Евгения уехала к подруге в поселок. Операция на грани срыва. Проф тоже выглядел расстроенным. Мы только что встретились с ней. Все очень плохо. «Где ты ходишь, где ты ходишь?» передразнил лямур Асиса. «Да если бы не я, вы бы так и не узнали, что только что произошло в аптеке». Выслушав стажера, пересмешники переглянулись. «Так, что мы имеем?» Проф нахмурил брови. «Женя в поселке Тихие воды. Замков без Ключева видит пустые сны. А Любарум неизвестно где». «Да-да», — лямур чувствовал себя героем. «Пока увозили старуху, я облазил всю аптеку. Снотворного нигде нет. Нужно возвращать Евгению». Асис хлопнул ладонью по столу, заставив профа вздрогнуть. «Только она может выяснить, куда перепрятали Любарум. Наша подопечная лично заинтересована отыскать его. А для этого нужно, чтобы Кирюсик захотел вновь принять ее на работу», – воодушевился проф. «И мы сделаем так, что он сам побежит в Тихие воды, лишь бы Ключева вернулась». Асис поманил пальцем остальных, чтобы не пришлось повторять второй раз. Три головы сомкнулись над маленьким кухонным столом. Через час план был разработан до мелочей. Кирилла Петровича ждал адский трудовой день. Зудящие старики и старушки, мамаши с плачущими детьми и сопливые подростки шли к нему плотной чередой. Стоило обслужить одного скандального покупателя, как рядом вырастал другой, не менее нервный. Если бы какой-нибудь наблюдательный человек пригляделся к красным «Жигулям», стоящим за углом аптеки, то он был бы весьма удивлен. В машину садились одни люди, а выходили совершенно другие. В конце дня, когда наплыв покупателей поубавился и Кирилл Петрович обессиленно рухнул в кресло, появился молодой человек, который окончательно исчерпал запас его терпения. После недолгого пререкательства поздний визитер схватил Кирилла Петровича за грудки, требуя Любарум, который не далее, как 5 дней назад, уже покупал именно в этой аптеке. Измученный Кирюсик сдался. Пошурудив в личном шкафчике Марьи Степановны, Раскрыв 101 пакетик, пошелестев куском фольги, он извлек на свет бутылку Любарума, которую и вручил настойчивому покупателю. А в машине Замкова сидели две интеллигентного вида старушки и потирали руки, облаченные в кружевные перчатки. «Вот и нашелся наш чудодейственный отвар», — улыбаясь, произнесла Вера Романовна, убедившись, что Павел добился своего. Его стремление заполучить снотворное яснее ясного говорило о том, что сны ему нравятся, а значит, дело на мази. А завтра и Ключева вернется домой, вот увидите. Солнце еще не взойдет, как Кирилл Петрович будет сигналить у ворот Галкиного коттеджа, подмигнула сотоварищем Надежда Романовна. Я, покупая мазь от геморроя, успела посокрушаться, как же тяжело стоять за прилавком самому хозяину аптеки. Надо бы вернуть назад расторопную Женечку. Нечего ей прохлаждаться в тихих водах, пока в городе свирепствует грипп. Это к хозяину и ночевать на работе придется. А он что? Кот высунул морду из переноски. Адресок уточнил. Все, тихо, Замков возвращается. Не забудьте ему фотоальбом показать, успел шепнуть кот перед тем, как открылась водительская дверь. За руль сел довольный Павел. Лямур втянул носом знакомый аромат Любарума.